Помышляй всегда, что ты окаянен, беден, нищ, слеп и наг душевно без Бога, что Бог для тебя все. Он твоя правда, освящение, богатство, одеяние, твоя жизнь, твое дыхание, все.